«Неужели они будут стрелять?» — подумал Юсуф. «И рубить мужиков, баб и детей шашками? Вдруг одна пуля отклонится и угодит в меня?» И только он об этом подумал, как грянул залп, и люди стали падать на землю. А затем дым пороха, еще один залп и сотни окровавленных тел. Юсуф впервые видел столько крови и впервые нюхал запах пороха. В ужасе он рванул по чердакам назад. Он бежал, карабкался, спотыкался о выступающие балки, а перед глазами стояла картина, как пули настигали бросившихся в рассыпную людей и на мойке, и возле Певческого моста. И казаки с чубами из-под красных околышков на фуражках, словно эти околышки, сплошные заборы в их станицах, а чубы и пшеничные усы — кроны абрикосовых деревьев. И вот эти самые казаки опускали шашки на головы, превращая их в падающие с деревьев плоды айвы и инжир. Попрыгав по чердакам, как в детстве, Юсуф оказался в другом корпусе своего дома, как раз напротив квартиры Жарова. Что-то заставило его постучать в дверь. Инженер метался по комнате, как тень от свечи в своем неизменно засаленном халате. Он, как и Юсуф, всю ночь провел за работой и, видимо, был разбужен выстрелами. «Боже! Стрелять в людей! Стрелять в свой народ! Какая низость! Надо что-то делать! Надо что-то предпринять!» Позже Жаров, сходив на какое-то собрание, объяснил Юсуфу, что демонстрацию эту организовал поп Гапон. И рабочие шли к царю с прошением о заступничестве. Уволили 4 рабочих с Путиловского завода, и организованный Гапоном Союз взаимопомощи решил заступиться в результате расстрельной демонстрации. Как и утром этого кровавого воскресенья, Жаров был очень возбужден и говорил, что теперь народ наконец-то прозреет и свергнет царя, и что они непременно должны принять посильное участие в грядущей революции. «Ты со мной, мой мальчик, с нами, мой мальчик?» — спрашивал Юсуф Жаров. «Да». Кивнул Юсуф, вспоминая, как толпа, словно стадо коров, послушно шла на свой забой. «Я рад! Я очень рад!» Жаров начал расхаживать по комнате, опять говорить, какая сволочь этот царь, и что надо обязательно убрать царя, этого сатрапа, и тогда жизнь станет лучше. Этой ночью Юсуфу опять предстояло работать. Всех дворников попросили о дополнительном дежурстве. Мало того, что нужно было уничтожить следы беспорядков, смыть с мостовых кровь, убрать вырванные из мостовой булыжники и побитые стекла, так еще теперь надо было быть особенно бдительным. Выйдя на дежурство, Юсуф на улице увидел городового. «Здравствуй, малец!» — поманил пальцем Степан Иванович Юсуфа. «Здравствуйте, Степан Иванович! Как дела?» «Есть новости на мешок денег?» «Пока нет», — подумав с подбострастием, ответил Юсуф. «А как наш инженер? Что он делал во время демонстрации?» «Спал, как и я. Мы ночью работались». «Странно». «Странно-с», — сказал Степан Иванович, а потом спросил. «Это точно? Ты меня не обманываешь?» «Нет», — ответил Юсуф. «Когда будет дело на миллион, я скажусь». «Молодец!» — потрепал по щеке Юсуфа городовой. «На пока держи гривенник. Заработал. Можешь сходить на миллионную в аптеку». Юсуф взял монету, решив, что вот если действительно будет подготовлен теракт на царя, то можно и подумать о сотрудничестве. «А пока все вилами на воде писано, пока все на уровне разговоров, кто ж ему даст за такое вознаграждение в миллион? Ищи дурака, мало ли говорится в эти минуты по городу». Глава вторая. Рваным сердцем на восток. После намаза мы выходим по отдельности и разными путями едем в условленное место, чтобы обсудить последние новости. Теперь когда до акции остались считанные часы, и все досконально подготовлено и продумано, нужно быть предельно осторожными. Нельзя бездумно рисковать нашими встречами. Но, с другой стороны, пятничную совместную проповедь и пятничный зикр пропускать нельзя. Перед решающим рывком нам нужно хорошенько настроиться. Сегодня мы встречаемся в большой квартире Сафара, где все так чисто, хотя дом пустой, уже подготовленный под снос. Эту квартиру Сафару временно определила Реу. Но так даже лучше. Теперь у Сафара нет соседей, и никто не может нас подслушать. В пустующих хоромах нас приветливо встречает его жена Фаиза. Ее имя означает «победительница», несущая победу. Фаиза Садкилава портниха, и она шьет фирменные рубашки участников конгресса и галстуки для всей нашей группы, включая ребят Курта. У Фаизы и Сафара есть уже маленькая дочь Фирдаус. Она их большая радость. Фирдаус переводится как «рай», «райская обитель». И она, правда, лучше всех радости ресторана «Рай» и клуба «Пятница». В прошлый раз мы встречались в ресторане «Рай», что находится в цоколе гостиницы «Эльбрус», а в позапрошлый раз в клубе «Пятница», название с тройным значением. Для кого-то пятница — конец работы, начало праздников, для кого-то это экзотика. Клуб, где коктейли и соки подают негры, для нас пятница — это судный день. Наш условный пароль — джихад до судного дня. Сафар не входит в группу, он, если так можно выразиться, сочувствующий. В переводе «Сафар» значит «чистый». Чистый в душе. Но Сафар чистоплотен не только душой, но и телом. Хотя иногда его называют грязным черножопом те, кто замусоривает эту планету тоннами токсичных отходов. Сафар метис. У него смуглая кожа и карие узкие глаза. Приехал он в Питер из одной из бывших союзных республик. Сначала Сафар устроился в строительную фирму, которая ему после долгих месяцев работы почти ничего не заплатила. Он ушел, когда каркас дома и кирпичная кладка были завершены, ушел на место, которое предоставило ему и его семье комнатку и регистрацию, то есть в дворник. Комната в старом подснос доме. Но Сафар не жалуется, считая себя счастливчиком. Когда соседей расселили, Сафару досталась огромная холодная квартира. В холодном доме он соорудил печь и поселил ковры, которые соткала его жена Садкилава, Фаиза Аджарка. Теперь Сафар не боится холода. В любую погоду он выходит убирать двор. Встанет раньше всех и подметает, подметает до последней пылинки во дворах, чашах своего квартала, хоть чай из них пей. С утра жильцы соседних домов судят по тому, как он одет, о погоде. Однажды Сафар даже стал лучшим дворником района и получил в награду путевку на курорт в свою родную республику, от которой со страхом отказался. Сафар, как его прадеды, чистюля, значит, дворник по призванию, но еще хочет стать чистильщиком душ, чтобы не сорили на асфальт, не плевали в лицо города и не бросали окурки в колодцы. Весь такой аккуратный, он проповедует малые дела. Ему можно доверить любое из тысячи одного малых дел. Любое мелкое поручение он выполнит добросовестно, честно и четко, строго выполняя инструкцию. Сафара не одолевает большие страсти. Он маленький, довольный жизнью, собой и своей семьей человек. К тому же Сафар сторонник салафизма, возвращение к жизни предков, когда у природы брали самое необходимое и не было перепроизводства пластиковых упаковок. Что его к нам привело? Я не пойму. Быть может, все дело в том, что Сафар чуть-чуть недоволен своей маленькой судьбой и через косвенную причастность к нашей группе и большому опасному предприятию преодолевает страх чувства собственной неполноценности.